Ваша история должна быть полной правдой, чтобы вы решились предпринять то, что сделали. Я не очень верю в Бога, но я верю в человеческую душу, и потом я очень хотел бы вам верить. Что вы будете делать? Я могу без риска отвезти ее в госпиталь в своей машине. Да, можете, — ответил Артур голосом, полным тоски. Но я не хочу, чтобы меня с ней разлучили. Я не хочу, чтобы ее подвергли эвтаназии. Пельгер сказал, что это уже борьба на другом поле, он не всесилен. Он и так рискует, возвращая тело, и у него всего ночи 3 с небольшим часа на дорогу, чтобы придумать хорошее объяснение, как он обнаружил жертву, не найдя похитителя. Поскольку она была жива и невредима, он полагал, что сумеет устроить так, чтобы дело закрыли. Что до остального, то больше он ничего сделать не мог, но это уже немало, верно? «Я знаю», — поблагодарил Артур. «Даю вам обоим еще одну ночь. Завтра я заеду около 8. Сделайте так, чтобы она была готова к отъезду». «Почему вы это делаете?» «Я вам уже говорил. Потому что вы мне симпатичны и потому что я вас уважаю. Я никогда не узнаю, правдива ли ваша история. Но в любом случае, по логике ваших рассуждений, вы действовали в ее интересах. Можно даже допустить, что это была законная защита. Или же помощь человеку, находящемуся в опасности. Мне плевать. Мужество, достоинство тех, кто действует во благо, тех, кто приходит на помощь. И действует именно в тот момент, когда следует действовать, а не просчитывать угрозы. Ладно, хватит болтать. Пользуйтесь оставшимся временем. Полицейский пошел к дверям. Артур и Лорен пошли следом. Жестокий шквал ударил им в лицо, когда они открыли входную дверь. «До завтра», — сказал Пельгес. «До завтра», — ответил Артур, не вынимая рук из карманов. Пельгес исчез в порывах бури. Артур не спал всю ночь. Ранним утром он пошел в кабинет. Подготовил тело Лорен, поднялся к себе в комнату и собрал чемодан, закрыл ставни в доме, отключил газ и электричество. Им обоим придется вернуться в Сан-Франциско. Лорен не могла долго находиться далеко от своего тела, не ощущая крайней усталости. Они все обговорили за ночь и решили, что так и будет. Как только Пельгес погрузит тело, они тоже отправятся в обратный путь. Инспектор явился в назначенное время. За четверть часа Лорен была устроена на заднем сиденье машины полицейского. В 9 дом уже был заперт, и 2 машины направились в сторону города. Пельгес приехал в госпиталь к полудню, Артур и Лорен вернулись в квартиру приблизительно в то же время. Глава 15. Пельгес доставил неподвижную пассажирку в отделение неотложной помощи. Меньше чем за час тело Лорен поместили в ту же палату, откуда оно было изъято. Инспектор вернулся к себе в участок и немедленно направился в кабинет начальника. Никто никогда не узнал содержание двухчасового разговора. А когда он завершился, инспектор с толстым досье под мышкой подошел к Наталье, бросил папку перед ней на стол и, глядя ей в глаза, приказал убрать эти документы в ящик для завершенных и закрытых дел, причем без промедления. Артур и Лорен устроились в квартире на Грин-стрит и провели вторую половину дня на набережной, гуляя вдоль берега. Никаких признаков подготовки к процедуре эвтаназии не было, и это давало надежду. Возможно, после всех событий мать Лорен отказалась от своих намерений. Они поужинали в ресторане, ел, естественно, только Артур, и к 10 часам вечера пришли домой, чтобы посмотреть фильм по телевизору. Жизнь вернулась в нормальное русло. Артур время от времени появлялся на работе, он заходил туда подписать бумаги. Оставшуюся часть дня они проводили вместе, отправляясь в кино или гуляя по парку. На один из уикендов они уезжали в Тайберн, в дом, который Артур оставлял один из друзей на время своих поездок в Азию.